Йон. Тингвидлир. Декабрь 1686 года. Как только на горизонте занимается заря, я выскальзываю из дома. Я забираю с собой окровавленный камень и один из ножей. Пустой мешок плоти, бывший когда-то одюром, оставляю валяться на полу. Больше он никому не причинит зла. Когда я поднимаюсь по склону холма, небо уже залито ослепительным сиянием. Я закрываю глаза, раскидываю руки и впиваю свет всей грудью. В пещере темно и холодно. Я принимаюсь разводить огонь. Опустившись на колени, я обнаруживаю в пепле отпечаток башмака. Огромного мужского башмака. Кто-то знает, что я здесь. Я больше не чувствую прежнего страха, когда представляю, как Олаф схватит меня. Я опутал себя по рукам и ногам тугой нитью судьбы. И остается надеяться только на то, что я хотя бы смогу сам выбрать себе смерть. Эйдлю нужно, чтобы меня схватили. Он хочет меня унизить. Сперва публичное судебное разбирательство, потом указ из Копенгагена, и, наконец, позорная казнь, острое лезвие и окровавленная плаха. Быть может, я смогу приблизить собственный конец, если стану отчаянно сопротивляться. Лучше умереть быстрой смертью в темной пещере, чем претерпеть подобное бесчестие. Я вытаскиваю нож. Он посверкивает в лунном свете, указывая мне известный путь к избавлению внутри меня самого, который я мог бы избрать. Нет. Я сажусь на корточке у входа в пещеру, в том самом месте, где лунный свет сходится с тенью, и жду. Паудль исчез из Стикисхоульмюра той самой ночью, как и обещал. Наутро Катрин отправилась рассказать об этом сельчанам, и я встретил ее выжидающим взглядом. Она угрюмо кивнула. Их замысел сработал. Люди поверили, что преступник — этот чужак, который выследил Анну, зарезал ее и спрятал тело подо льдом. Я видел, как побледневшая Роуса выслушивает Катрин и отворачивается. Когда я спросил, что так встревожило ее, она отвечала: «Это ненадолго. Даже те, кто не знает Паудля, рано или поздно усомнятся в его виновности. Он не был знаком с Анной, зачем ему убивать ее?» «Он ведет себя так, будто виновен», — сказал я. «И они знают, что люди совершают злодейство, когда оказываются во власти дьявола». «Они глупцы», — отрезала Роуса и зашагала в хлев. Пьетюр подошел ко мне. «Она права», — тихо сказал он. Я кивнул. «Знаю. Но будем надеяться, что бегство Паудля окажется достаточно. Если Эйдле удалось обмануть... Надежда у нас есть». Но даже произнеся эти слова, я понимал, что оба они правы. Эйдль не успокоится, покуда не уничтожит меня. А обвинив мою вторую жену в убийстве первой, он как раз сумеет достичь желанной цели. Мы решили похоронить Анну на холме. Я рассчитывал, что нас будет четверо, и я смогу предаться скорби о былом, не чувствуя на себе чужих оценивающих взглядов. Однако пришли все сельчане, даже те, кого ранило обвалившейся от снега крышей. Похороны тех несчастных, которые погибли под завалами, были назначены на ближайшее время. Пьетюр сказал, что мы с ним вдвоем должны нести Анну к ее могиле, но от одной этой мысли меня замутило. Наверное, потому что мне вспомнилась та ночь, когда мы тащили ее окровавленное тело по льду. Я по-прежнему помнил, как ее холодная щека касалась моей, будто мы с ней слились в извращенных любовных объятиях. И поэтому, когда Катрин возразила, что Анну должны нести женщины, я согласился. Мы с Пьетюром поднялись на холм и ждали там с остальными сельчанами. «Будем надеяться, что на этом все кончится», — прошептал он. Я натянуто улыбнулся ему в ответ и прочел в его необычайных глазах, похожих на глаза дикого ястреба, тоже дурное предчувствие, которое терзало меня самого. У Пьетюра за поясом торчал нож, и у меня тоже. Дождь перестал, тучи разошлись, и непривычный для поздней осени солнечный свет залил морскую гладь. Я смотрел, как падают на землю четко очерченные лучи, как будто с небес проливаются сияющие потоки. Донесшиеся из толпы шепотки вырвали меня из задумчивости. Женщины несли Анну. Я не знал, что Катрин обернула тело в новый саван, и только теперь увидел, что Анна укутана в лучшее полотно, какое только нашлось в моем доме. Сперва меня окатило досадой при виде такой растраты. А потом я вгляделся в лица женщин и с ужасом осознал, что должна была увидеть Катрин. Зияющая рана, похожая на разверстый рот, выпотрошенный живот, растерзанная утроба. Теперь у Катрин было больше времени, чтобы осмотреть тело. Горе ее притупилось, и она могла увидеть все, что не заметила в тот день, когда Анну вытащили из воды. Что сказала ей Роуза? Господи, хоть бы она выдумала что-нибудь или притворилась, что ничего не знает. У обеих виднелись потеки слез на щеках. Я выругался. Роуза ей рассказала. Я ощутил всепоглощающий стыд за все, что натворил. Взгляд Катрин обжег меня, и я отвел глаза. Наверняка она представляла, как Анна бродит по пустошам в одиночестве, изголодавшаяся и озябшая, и все потому, что я выдумал, будто она умерла. Стоило Катрин сказать лишь слово, и вся тяжесть вины обрушилась бы на нас с Пьетером. Все узнали бы, что мы лжецы и обманщики. А потом для Эйдля не составило бы никакого труда выставить нас убийцами и Анны, и ее ребенка. Катрин стояла, сжав губы, и смотрела, как мы опускаем тело в могилу. Кулаки ее дрожали. Ладонь Пьетюра лежала на рукоятке ножа. Когда Эйдль прочел над телом молитву, я выступил вперед и произнес прощальное благословение. Все собравшиеся тихо вторили мне, когда это требовалось. Я старался дышать размеренно, чтобы голос не срывался. Я должен был это выдержать. Не смотри на ее тело. Воцарилась тягучая тишина. Лица в восковом свете осунулись и походили на черепа. Всякая плоть, как трава. Я закрыл глаза и прошептал «Аминь». Катрин заплакала и стиснула зубы. Тут Эйдль вышел вперед и вскинул руки. «Настал мрачный день!» Я уже сказал свое слово, Эйдль, и прибавить к нему нечего. «И тем мрачнее он, потому что подозрение падает на живущих в доме Боунди». «Уймись, Эйдль», — процедил я. Тонкая улыбка, игравшая на его бескровных губах, лишала меня самообладания. «Воистину это черный день, и мы будем пребывать во мраке, пока не свершим правосудие». «И мы его свершим, как только найдем злодея», — отрезал я и бросил быстрый взгляд на Катрин. Она стояла, раскрыв рот, готовая заговорить. «Он ведь сбежал? Чем не признание? Ты должен разыскать его», — сказал Эйдль. «Как по мне, для обвинения этого недостаточно». «Так ты не отправишься в погоню за негодяем?» «Я не стану преследовать его, не зная наверняка, что он виновен». «Йоун!» — вскрикнул Пьетюр. Но было уже слишком поздно. «Так ты не веришь, что он виновен?» — возликовал Эйдль. «Я не знаю», — пробормотал я, моля Бога, чтобы Катрин промолчала. Лицо ее было сурово, в глазах блестели слезы, но она ничего не сказала. «Спасибо», — подумал я. Я начал спускаться по склону. Сельчане, взволнованно перешептываясь, двинулись следом. «У мальчишки не было причин убивать ее», — выкрикнул Эйдль у меня за спиной. Пьетюр тихонько выругался. Я знал, что он, как и я, прекрасно понимал, чего хочет Эйдль. Виновность Паудля нарушала его замыслы. Ему нужен был другой преступник, кто-нибудь из близких мне людей, кому сельчане не доверяют и у кого были причины убить Анну. Глаза его метались с Роуса на Пьетюра и обратно. Я напрягся. Пьетер скрестил руки на груди и вздернул подбородок. Катрин уставилась на меня. Роуза вцепилась в свою шерстяную юбку и прислонилась к Катрин. Увидев ее впервые, я счел ее слабой женщиной. Но теперь-то я понимал, что за этими молчаливыми книксонами и скромно опущенными глазами скрывалась натура из кремня и стали. И все же, когда Эйдель обратился к ней, глаза ее испуганно расширились. «Паудель твой родич, Роуза?» Она посмотрела ему прямо в глаза. «Пусть так, и что с того?» Я внутренне возликовал от такой дерзости. Быть может, она даже возьмет над ним верх. Но Роуза продолжала. «Он бы не причинил Анне зла!» Помолчав, она прибавила совсем тихо. «Он и не причинил». Я напрягся, ожидая, что сейчас она расскажет, как дурно мы с Пьетером обошлись с Анной, как мы лгали, как мы обманули всех. Я уже видел, как загорятся глаза Эйдля, когда он узнает правду. Я уже представлял, с каким восторгом люди выслушают подтверждение тому, что они и так подозревали. Пьетер — варвар и дикарь, развративший мою душу. Мы с ним оба лишимся головы. Паудль ничего не сделал Анне. Ветер разнес над холмом ясный голос Роуза. И я не хотела. Я вовсе не собиралась. Лица людей заострились, и они сгрудились поближе к ней, окружили ее кольцом, будто стая волков. Я бросил отчаянный взгляд на Катрин, но ее оттеснили в сторону. «Говори, девочка», — велел Эйдль, и глаза его внезапно засверкали. «Я знаю, что случилось». Роуза порывисто вздохнула. Голос ее прервался. Сельчане придвинулись еще ближе, готовясь сделать все, что не прикажет Эйдль. Я пыталась ее спасти. Я не собиралась. «Роуза, не смей!» — закричал я, но крик этот утонул в галдеже взволнованной толпы. «Ты?» — переспросил Эйдль. Я не мог этого допустить. Чего бы это мне ни стоило, я не позволю ей брать на себя мою вину. Но было слишком поздно. Люди окружили Роузу, я почти не видел ее. Катрин пыталась растолкать их, но они сомкнулись плотным строем. «Убийство!» — донеслось до меня. «Она убила Анну! Вы сами слышали!» — воскликнул Ньядль Агнерсон. Роуза вскрикнула сдавленным от страха голосом. «Нет!» Я попытался оттащить людей от нее, но они стояли так тесно, что бороться с ними было все равно, что стараться сдвинуть гору. Эйдль наблюдал, скрестив руки на груди. Катрин с воплями пробивалась через толпу. Послышался хряст и вскрик. Это Пьетер ударил кого-то. Лицо его было полно отчаяния. Я выбросил вперед кулак, но не успел он достичь цели, как на моем горле сомкнулись лапы Олова. Я попытался высвободиться, но он держал меня железной рукой. Я не мог дышать. Кровь стучала у меня в голове. Я увидел, как кто-то, нагнувшись, нашарил на земле камень, разогнулся и швырнул его. Раздался вскрик Роуза. Катрин взвизгнула. Она рыдала, раздирала ногтями чужие спины, окликала людей по именам, умоляла их остановиться, но они не слушали ее. В Роузу полетели новые камни, и она снова закричала. Я увидел, как в мешанине тел на мгновение мелькнуло ее лицо, а потом снова скрылось под рвущими пальцами и замахивающимися кулаками. Пьетер взвыл и ринулся в толпу, но его отбросили назад. Роуза вскрикнула сорванным голосом, но крик этот оборвался на середине. Я изо всех сил легнул Олова и бросился вперед, высвобождаясь из его рук. Потом резко развернулся и врезал ему кулаком в живот. Он согнулся пополам. Решение пришло ко мне так же легко, как входит в плоть заточенное лезвие. У меня был лишь один способ остановить эту волну, готовую нахлынуть на Роузу и поглотить ее. Я набрал полную грудь воздуха и гаркнул: «Стойте!» Никто не слушал. «Стойте! Это я!» — заорал я. «Это сделал я!» Толпа застыла, притихла и медленно повернулась ко мне. «Это сделал я», — повторил я. Все глаза остановились на мне. Люди отхлынули от Роузы. Она съежилась на земле, постановая, закрыв руками лицо и голову. Катрин бросилась к ней и обняла ее. Я увидел, что у нее разбита губа и глаз залит кровью. «Это сделал я», — снова повторил я, уже тише. Лицо Эйдля просияло. «Что ты сделал?» «Не надо, Йоун!» — воскликнул Пьетюр. «Я убил Анну», — сказал я спокойно. «Это я преступник». Все разом ахнули. Роуза застонала, Пьетюр вскрикнул и выругался. Но громче всего звучал голос Эйдля, и восторг его был явственно ощутим. «Ты убил ее? Как? Зачем?» «Это останется между мной и Богом, я ничего вам не расскажу. Я обращаю свое признание к одному лишь Господу. Знайте одно, Анна умерла из-за меня. Теперь отойдите от моей жены». Произнося эти слова, я уже знал, что они правдивы. Я был виноват в том, что этот несчастный младенец, лежащий поперек в ее утробе, погиб. Она повредилась в уме, она лишилась надежды, она блуждала по холмам из-за меня. Я убил ее. И это так же верно, как если бы я набросился на нее с ножом. Теперь я должен был, наконец, раскаяться и заплатить за свое преступление. Толпа сомкнулась вокруг меня. Я не сопротивлялся, когда они волокли меня по земле, когда плевали мне в лицо. Олаф дважды ударил меня в живот, но я почти ничего не почувствовал. Несмотря на слезы Роусы и ярость Пьетюра, меня притащили к землянке. Я знал, что мне должно быть чудовищно страшно, но почему-то чувствовал... Такое торжество, как будто содрал с себя один за другим несколько слоев одежды и вместо испещренной шрамами иссохшей плоти обнаружил пышное оперение. Пускай люди смеются надо мной, но мысли мои теперь крылаты и парят высоко в небе. Роуза спасена, Пьетюр тоже. Я заулыбался, а потом и вовсе засмеялся. Олаф снова и снова бил меня, но хохот пузырился у меня на губах, как если бы ледник, долгие годы укрывавший вершины гор, внезапно растаял и превратился в бурлящий поток. Когда Олаф уже собирался втолкнуть меня в землянку, Пьетюр схватил мою руку. «Зачем?» Я стиснул его руку в ответ, надеясь, что сила этого пожатия объяснит ему все, что я не могу произнести вслух. Тут Олаф впихнул меня внутрь и захлопнул дверь. Я услышал, как в замке поворачивается ключ. От могучей туши олова на стену легла гигантская тень. Путь к спасению был отрезан.